Целый ряд вопросов, братья. Я постараюсь покороче, чтобы не утомить. Один вопрос такой по прошедшей теме. На сегодняшний день очень часто встречаются споры между братьями о политике, особенно по вопросу Украины. В связи с этим, как правильно реагировать, как успокаивать, потому что это очень разделяет братьев. Второе. Расскажите о положении верующих на востоке Украины. Я уже говорил, мы имели прошедшие дни, на этой неделе здесь два дня семинар по молодежной работе. Были братья из восточной Украины. Мы попросили их рассказать о положении верующих на Украине. Я, может быть, некоторые моменты передам. Луганская область поделилась на две части. Получается, одна часть осталась с Украиной, другая часть вот в этой вновь образованной республике. Это создает свои сложности, это граница, это, в общем-то, на сегодня сохраняется довольно напряженная обстановка. Продолжается перестрелка. Вообще очень такая нагнетенная обстановка, потому что и с той, и с другой стороны, и вооружение поступает. На несколько дней прекратилась связь, вообще даже сотовый телефон, и ничего не работает, никакой связи нет. Поэтому братья говорят, мы уже всегда, ну как бы, застраховываем себя, если договариваемся о каком-то общении, мы уже заранее стараемся все это обговорить, потому что потом можно и не связаться по телефону. Наверное, слышали, братья, что недавно погиб один брат с сыном, Анатолий Редькин, с сыном, 13 лет ему, в общем, погибли. Ну, взорвались на мине. Но получилось так, что они живут на украинской стороне, ну, а сыну надо было на учебу в Луганск, и они попытались перейти границу на блок на этом посту. Их не пропустили. Ну, а кто-то показал, там еще один мост есть, там попроще, военные пропустят, железнодорожный мост такой, заброшенный, там состав стоит, приваренный к рельсам, чтобы там танки не проезжали. В общем, ну и они пошли туда. Ну и окончилось оно тем, что раздался взрыв, и они погибли, погибли. Вот. 10 детей у них, жена православная у этого брата. Ну так, братья, очень тяжелое материальное положение, цены очень высокие. Брат там назвал некоторые цены на гривны ихние. Довольно высокая цена на продукты, на все. Работы нет, поэтому очень тяжелые обстоятельства для жизни. В общем-то, выдали две пенсии, а то какое-то время и пенсии не выдавали. Сейчас выдали две пенсии за апрель и май. С другой стороны, братья делились, что и благословение есть. Молодежь очень быстро повзрослела, то есть вот в этих обстоятельствах стала более зрелой духовно. Вот, на крещении есть желающие. В общем-то, служения проходят, проходят во многих местах, проходят, ну, почти везде проходят, за исключением нескольких групп небольших, где служения не проходят. А так, братья, конечно, нам негоже поддерживать какие-то политические настроения, мы должны быть вне политики. И слава Богу, братья, и там отмечали на семинаре, вот сидит брат с украинской стороны, вот сидит брат с другой стороны, мы братья, мы одно, у нас нет никаких разделений. И нам больше молиться, чтобы Господь сохранил бы от кровопролития, сохранил бы своих детей в верности Богу. Ну, вот так. Наверное, что касается Украины, кратенько. Два таких вопроса, они, наверное, по одной теме. Среди верующих ходят беседы одного брата из Одессы, который выехал в Америку и, будучи пастором, утверждает христиан в духовных истинах. Слушал много интересного, но что-то не все укладывается. Может, внесете ясность? Второй вопрос. Братья, прошу вас поделиться на тему, какой доступной литературой, по вашему мнению, было бы хорошо и удобно пользоваться для подготовки проповеди, помимо Библии. Братья, вообще есть такой момент в Библии интересный, когда сыны пророческие во время голода собрались вокруг Елисея, ну и поставили котел, помните, да? И один пошел искать, собирать каждый, кто что мог принести в этот котел, и нашел одно дикорастущее растение, собрал плодов, высыпал в котел, попробовали и воскликнули. Что воскликнули, братья? Смерть в котле, человек Божий. Братья, сегодня это очень большой вопрос, чем мы духовно питаемся. Действительно, сегодня многие увлекаются записями западных богословов, слушают Коломийцева, других разных авторов. В общем-то, по Коломийцеву американские наши церкви, нашего братства, довольно категоричную позицию занимают, потому что знают его, понимание, кальвинические его взгляды и так далее. И негоже нам слушать все подряд и увлекаться всем, что угодно. Так что и для подготовки, братья, к проповеди, и для духовного питания я бы советовал больше. У нас много хороших книг в нашем братстве. Несомненно, есть и книги не нашего издания, которые тоже полезные, но надо к ним относиться осторожно. Осторожно с рассмотрением. Поэтому есть хорошие подсобные материалы для подготовки к проповеди. Есть много хороших книг, братья нашего братства. Так что вполне она достаточна вот этой здравой духовной пищи. Можно ли сказать, что открывание места Писания из Библии наугад – это гадание по Библии? А ведь если это так, значит грех. Где основание этой практики по познанию воли Божией есть в Священном Писании? А если нет, то почему это практикуется у верующих в наших церквах? Братья, основания такой практики нет в Писании. Нет. Есть другое основание – изучение, глубокое изучение библейских истин, она дает нам ориентир. Слово Твое – светильник ноге моей. Светильник. Вот это свет. Когда мы изучаем Библию, когда мы исследуем в Писании общий Божий подход к тем или другим вопросам, и нам становится ясно, как нам поступать в том или в другом случае. Сказать, что это грех, братья, я так бы не осмелился, потому что в исключительных случаях Бог может и через слово, какое-то конкретное слово, открывать душе какой-то ориентир. Допустим, даже сам Геннадий Константинович, когда был в конспирации, ему тоже слово открылось, конкретное слово, вот такое, которое, за которое он как бы ухватился, которое для него было опорой. Так что Слово Божие говорит нашим сердцам, но, в общем-то, эта практика не полезная. Просто открывать Библию, где получится, и таким образом получать ответы – Бог не будет пользоваться таким методом. Он не будет открывать. И у нас есть еще другой ориентир. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Водительство Духа Святого и общее изучение Писания. И Бог может через какое-то слово проповеди или слово, которое мы читаем утром при ежедневном чтении, может говорить нашим сердцам. Может ли отлученный после восстановления петь в хоре, быть регентом, руководителем молодежи? Или полное восстановление никогда невозможно? Братья, в общем-то, мне очень приятно, очень дорого, что наш Господь такой удивительный Бог. Мы как-то с молодежью разбирали в молодежном лагере книгу пророка Ионы. И для молодежи всех так запечатлелось слово из 3 главы 1 стих. «И было слово Господне к Ионе вторично». И для молодежи это было таким утешением. Даже после такого падения пророка Бог с ним заговорил вторично и снова дал ему поручение, и снова послал его. И даже, кажется, ни слова упрека. В общем-то, братья, когда восстанавливается человек после какого наказания, он восстанавливается в полных правах, то есть имеет право участвовать в вечере, жить жизнью церкви и так далее. Что касается служения, то это с рассмотрением, братья, потому что, может быть, отлученный большим поводом послужил недобрым преткновением для других, и теперь будет он стоять на проповеди, а неверующие послушают и скажут: «Да, мы знали его похождение, вот какой он там», и так далее. Где-то бывает человек верующий, когда отступает, теряет все-таки, это, братья, довольно серьезно. Или неверующий покаялся из греховного прошлого, или уже, будучи верующим, человек отступил от Бога. Да, Бог его может еще помиловать, как головня из огня, а восстановить вот в его способностях, в его даровании, в его духовной силе, может быть, и до конца не восстановится человек. Поэтому в отношении служения с рассмотрением. Бывает, не сразу доверяют проповедь, бывает, от чего-то ограничивают. Но это уже на рассмотрение по местной церкви. Кто вложил греховные мысли в древнего змея? Ведь человеку уже змей предложил грех. Не человек первый согрешил. У змея первей, но раньше были греховные мысли. Книга пророка Иезекииля, братья, это из той области, где нам только как тусклое стекло гадательно приоткрыто, это тайна грехопадения. В общем-то, она совершилась уже до грехопадения человека. 28 глава книги пророка Иезекииля, 14-15 стихи. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Каким образом это произошло, братья? Для нас, для нашего ума, просто Бог, ну, нам не доверяет, что ли, вот в эту область входить поглубже. Он просто фиксирует как факт, что был какой-то доисторический момент, когда в среде ангельской вот этот осеняющий херувим, в нем нашлось беззаконие. беззакония. А змей уже потом, как орудие в его руках, то есть до грехопадения уже зло было в мире, поэтому Бог оградил человека от этого зла деревом познания добра и зла. Иногда спрашивают, для чего Бог это дерево там насадил в Едемском саду? А чтобы как бы обнародовать, как бы сказать, что это зло есть в мире, но на тебе не нужно. Ты живи вот в этой сфере, а там, за этой сферой зло, ты не прикасайся к этому. А на тебе не нужно. В день, в который вкусишь, смертью погибнешь. У нас в братстве говорят так: Бог, церковь, потом семья. Неужели Бог с человека спросит сначала за церковь, а потом за семью? На чем основывается такая точка зрения? Как правильно? Братья, то, что Бог на первом месте, это, я думаю, не вызывает сомнения. Матфея 22 глава, наибольшая заповедь, да, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением». Это первая и наибольшая заповедь. А вторая – это уже подобная ей «Возлюби ближнего, как самого себя». «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Искать прежде всего Царствие Божие, Божьего, возлюбить Господа более всего всем сердцем. И даже кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Как быть в отношении церкви и семьи? Да, братья, важно, чтобы и в семейной жизни, и вообще во всей нашей жизни приоритет отдавался Божьему, Богу. А Божье – это церковь, это служение Богу. Хотя, братья, здесь есть, могут быть перекосы в ту и в другую сторону. Это и библейский карван, когда дар Богу то, чем ты от меня пользовался. Я служу Богу, я служу в церкви, а семья где-то в стороне. Неправильно, братья, неправильно. Бог это осуждает. С другой стороны, если вот я только, у меня семья есть, я только семье посвящаю себя, а церковь уже сколько смогу, столько там поучаствую в церкви. Поэтому мое понимание больше так: Бог на первом месте, а церковь и семья все на своем месте должно быть. И служение в церкви, и забота о семье должна быть, все должно быть на своем месте. Очень много написано песен о небе. Много раз в проповедях звучат призывы стремиться к в небо и учится о том, что после воскресения из мертвых и восхищения церкви спасенные будут жить вечно в небе. Первый вопрос: какое библейское основание этого учения? Второе: почему не учитываются тексты? 2 Петра 3:13, Откровение 5:9, 10, 21, 24. Третий вопрос: где будет находиться небесный Иерусалим с учетом текстов? Тоже три текста Священного Писания: Откровение 3:12, 21:1-2, Евреям 10:9-10. Четвертый вопрос: где все-таки будут вечно жить спасенные люди со Христом? Братья, нам надо было бы целый час или сколько, чтобы все эти тексты разобрать, о всех их рассудить. Больше мысль такая, что есть указание на то, что верующие будут жить не на небе, а на новой земле. На новой земле. Будут царствовать на земле, есть один текст Священного Писания и так далее. В общем-то, на чем основывается учение наше о небе? Да потому что целый ряд текстов Священного Писания много говорится о небе. О небе. Но они, я один только упомяну из книги Откровения, из 11 главы. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И Бог это принял, и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И Он не говорит, что вы, Авраам и прочие, вы не так мыслите. Вы стремитесь к жизни на новой земле, вы не стремитесь к небу. Братья, в общем-то, небесное под небом мы понимаем как бы все Божье, да? Божье царство, небесное царство, Божье царство, где оно территориально будет располагаться, где Новый Иерусалим будет располагаться территориально, или на новой земле, или на новом небе, или где-то в воздухе. Братья, но для меня это не столько значения имеет. Для меня больше значения имеет, как бы мне достичь, чтобы там по этим золотым улицам походить. Как бы мне туда достичь и не пропустить этого лучшего небесного? Ну а так, чтобы подробнее разобрать эти тексты Священного Писания, нужно время, и я думаю, что на сегодня этого достаточно.